Глава 20. Я горела, полыхала пламенем, словно сухая щепка. Огонь был везде. Внутри, снаружи, накатывал на меня, неся страшную боль, но при этом даря немыслимое облегчение. Раз за разом я погибала, чтобы снова восставать из пепла. Убегала, но вновь умирала, охваченная пламенем, застрявшая на перекрестке собственной нерешительности. Наконец поняла, что для того, чтобы все закончилось, я должна сделать выбор. Первый путь — это горы, небо и звезды, свежий ветер и чувство абсолютной свободы. Порывы ветра, под которыми трепещут сильные крылья. Рядом со мной черный дракон. Надо мной, подо мной. Властелин моего тела, сердца и души, в которого я влюбилась с первого взгляда в Академии магии Зареба. Но есть и другой путь. Путь прикосновений. Путь любящих взглядов и нежных поцелуев. В нем тоже есть ветер и тоже небо, но рядом со мной вовсе не дракон, а тот, чьи серые крылья в нашу первую встречу сковывала оккультная печать. Дарьян Каперунг или Этар Хаас? Тот или другой? Ариша рвалась к Дарьяну, я же к Орлорду, разрывалась на части, сгорая во внутреннем огне, погибая, восставая, понимая, что нельзя больше медлить. Либо мы станем единым целым, либо попросту умрем. Голоса. До меня долетали голоса. «Что с ней?» — спрашивал Этар Хаас. «Не знаю, не знаю». Кажется, Антор, переполненный отчаянием. Ей ничего не помогает. «Сделай что-нибудь, маг ты или нет?» «Маг, как видишь», — огрызнулся брат. «Здесь нас много таких, и светлых, и темных. Драконы, шаманы, лекари и знахари, выбирай любого. И мы не можем ей помочь. Так же, как в волчьем долу, я не понимаю сути происходящего». Он почти кричал, но Орлорда этим было не смутить. «Ты должен!» «Уходи!» — заорал на него Антор. «Прочь! Не мешайся! Вон!» Этар Хаас уходить не собирался. Держал меня за руку, говорил со мной, просил вернуться. Но я не могла выбраться из собственного пылающего лабиринта. Меня лечили драконьей магией, проводили ритуалы. Темные и светлые вливали зелья, обтирали снегом, звали, умоляли вернуться, плакали, говорили, увещевали. Но я уже была слишком далеко. Вновь очнулась, услышав, как... «Это все ты! Ваше племя виновато!» — голос Этар Хааса, холодный и безжалостный. «Вы — драконы!» Это слово прозвучало как ругательство. «Знай, если она умрет, ты будешь следующим!» «Конечно», — спокойный ответ Дарьяна. «Я отправлюсь за ней. С твоей помощью или без, крылатый?» «Но почему? Почему?» Рев полный боли. «Что с ней?» «Я не знаю. То, как она спасла Аришу, уникально. До этого ни разу никто не совершал подобного, поэтому я не могу судить. Не понимаю, почему. Единение со второй ипостасью у драконов происходит быстро и безболезненно, в положенное время». «В положенное время? А ведь ты постоянно ее подталкивал, заставляя...» «Ты думаешь, если бы я знал, я бы позволил?» «Ты бы сделал все, чтобы заполучить ее». «Уймись, Хаас, не бросай пустых обвинений. Мы оба сделали все, чтобы заполучить ее. Возможно. Возможно. Но я не позволю ей умереть. Ей нужен лекарь из моего племени. Я привезу его из Гридара. Нет, это опасно. Я улечу с ней в Зареб, если до завтрашнего утра ей не станет лучше. Она слишком слаба. 3 дня лета, когда лихорадка убивает ее тело. Она не перенесет пути. Если доживет до утра. И снова огонь. И снова причудливые переплетения воспоминаний. И снова попытки выбрать свой путь. Я вновь стояла на перекрестке, раздираемая на части противоречивыми желаниями. Сил стоять не осталось, и я начала падать. Опускалась на дно, упала так низко, что поняла, дальше некуда. Либо смерть, либо... «Ариша!» — позвала, вернее, приказала драконице. «Ариша!» И мы слились окончательно. Огонь исчез, потому что я выбрала путь. «Им пора уходить», — негромкий голос Тильфа Лириса. «Маги Тиринга оказались слишком хороши, а я слишком самонадеян. Скоро начнется извержение». «Нет, дай ей еще время», — голос Этара. «Жар спадает, но она слишком слаба». «Она умирает», — в голосе деда океан отчаяния. Найди в себе смелость признать это. У нее нет сил бороться. Она сдается. «Нет же!» — произнес Арлорд с досадой. «Уймись, Лирис, не накликай беду! Ей лучше, она почти победила! Я ее знаю, я ее чувствую, она выиграет!» «Лайна, дорогая!» Он наклонился, и чужое дыхание обожгло мое ухо. «Любовь моя, прошу тебя!» Ты должна победить. Затем для тебя побеждать буду уже я. Мой огонь давно стих, оставив за собой выжженную пустыню. Ушел, забрав с собой мои силы. Я вновь погрузилась в мир грез, в котором почему-то были Хольберг и мой дом, и большой дуб, под которым ждал меня Этархаас. Я открыла дверь и кинулась к нему, сбежала по ступеням, не чувствуя ног, крепкие объятья и знакомый запах, и слезы радости на глазах. Я сделала свой выбор. Проснулась от тряски. Нет, это не лихорадка. Кровать ходила ходуном, подпрыгивала, стучала деревянными ножками по полу. С потолка на лицо сыпалась каменная крошка. В соседней комнате, похоже, с полок падали и бились чугунки и глиняная посуда. И все это под страшный гул, сопровождаемый вибрацией. Мне не хватало сил, чтобы пошевелиться, заткнуть уши руками. Пронзительный звук нарастал. Затем, достигнув пика, когда казалось, что голова сейчас взорвется, сошел на нет. «Что это?» Открыла глаза, заморгала, стряхивая с ресниц мелкую пыль. На это, кажется, ушли все силы, скопившиеся за ночь. Рядом со мной кто-то сидел, повернула голову. «Трис, моя Трис!» Я зашевелилась, пытаясь подняться. Не удалось. «Боги, Лайне!» Трис подскочила. «Боги, ты пришла в себя! Боги, Саяри, Иделин! Девочки, она очнулась!» Подруга склонилась надо мной. «Как же ты нас всех, всех напугала!» «Что?» Слова давались с трудом, словно я долго ползала по пустыне, пока не добралась до единственного оазиса. «Что происходит?» «Ты такая бледная!» — вместо ответа прошептала Трис. «Я буду тебя откармливать. Если мы выживем, то...» «И глаза! У тебя совсем другие глаза!» «Какие еще глаза?» Дом снова затрясло, на улице закричали. Кто-то бился в дверь, но не мог ее открыть. Магические потоки бурлили так, словно мы попали в эпицентр урагана. Кажется, маги пытались что-то сделать. Им удалось, и тряска прекратилась. Надолго ли? «Темные, вернее, зеленые», — произнесла Трис. «Какие еще зеленые?» Я плохо соображала, о чем она вообще говорит. «Твои глаза!» — твердила подруга, как завороженная. Затем очнулась. «Все чуть не свихнулись от тревоги за тебя!» «Лайне!» Совладав с дверью, в комнату вбежала Саяри, затем Иделин. «Тиринг пошел в атаку!» — затараторила Трис, подвигаясь, давая подругам место рядом с собой на кровати. «Вулкан просыпается! Маги не могут его удержать! Твой дед приказал всем убираться, уходить через подземные ходы. Но никто не уходит. Все остаются, кроме нас и драконов. Мы ждем. Ждали, пока ты очнешься. А еще Рогана Хааса с подмогой и лорда Рэндала, который отправился за горными кланами. Но если они не успеют...» «Они успеют», — спокойно произнесла Саяри. «Не пугай ее, Трис. Мы не знали, как долго ты будешь без сознания. Драконы хотели унести тебя в Зареб, но милорд Хаас им не позволил. Сказал, что тебе надо дать время». «Они чуть было не передрались!» «Кто бы сомневался!» — пробормотала я. Уставилась на молчаливую Иделин. «Роган на подходе», — заявила она. «Муж ударит в спину войскам Тиринга. Он успеет». «Помогите мне встать», — попросила подруга.